Я видел, как у Марика дернулся глаз. Второй седой за минуту — это было уже слишком для человека, который 20 лет командовал гвардией одного из великих домов. «Меня зовут Марик», — процедил он. «Капитан Марик. Или господин Ковальский. На выбор». Сизый вытянулся по стойке смирно, насколько это возможно, сидя на крыше, и отдал кривой салют. «Так точно, господин Ковальский! Жду указаний! Какой у нас план?» «План, чтобы ты слез с крыши». «Отставить план! План отстой!» Марик посмотрел на меня с выражением человека, который молча спрашивает разрешения кого-нибудь придушить. Я пожал плечами. «Сочувствую, капитан, но это теперь наша общая проблема». «Ты свалишься», — сказал он, меняя тактику. «Дорога ухабистая, карету будет трясти. Ты уже через полчаса окажешься в канаве». «Я — голубь, Ковальский!» Сизый расправил плечи с таким достоинством, будто объявлял о своем королевском происхождении. «Мы не сваливаемся, а грациозно пикируем. Это принципиально разные вещи». «Когда ты будешь грациозно пикировать в канаву на полном ходу, разница покажется тебе несущественной». «Слышь, Ковальский!» Сизый перестал болтать ногами и наклонился вперед. Что-то изменилось в его голосе, ушла наигранная легкость. «Я последний месяц провел в клетке размером с ночной горшок. Месяц, понимаешь? Это 30, мать его, дней! Каждое утро я просыпался и упирался башкой в потолок, а ногами в стену. Не мог нормально расправить крылья, не мог встать в полный рост, не мог сделать больше 2 шагов в любом направлении». Он замолчал. «И теперь ты хочешь, чтобы я добровольно залез в еще одну коробку? Пусть даже с мягкими сиденьями и без решетки?» Марик не ответил. Соловей, который как раз собирался что-то вставить, закрыл рот и очень внимательно занялся проверкой подпруги, которую уже проверял 2. Я тоже промолчал, потому что крыть тут было нечем. «Ладно», — сказал наконец Марик. «Сиди, но держись крепче на поворотах». «Базара нет, Ковальски, договорились». Сизый снова откинулся назад, глядя в небо. Я заметил, как он глубоко вдохнул. Просто вдохнул воздух полной грудью, как существо, которое долго не могло этого сделать. Вероятно, он только сейчас осознал, что действительно свободен. Я забрался в карету и сел напротив Марика. Тот смотрел в окно с выражением человека, который только что получил напоминание о вещах, которые предпочел бы не помнить. «Ковальский», — пробормотал он, не открывая глаз. «Он теперь всю дорогу будет звать меня Ковальский». «Могло быть и хуже». «Это как?» «Он мог бы начать звать тебя на «ты» и спрашивать советы по личной жизни, типа «Слышь, Марик, а как с тёлками разговаривать, чтобы они не кусались?» Марик побледнел. «Даже не шути об этом». «Слышь, Ковальский!» Немедленно донеслось с крыши. «А как у тебя с девушками вообще? А то я что-то спросить хотел!» «Нет!» Отрезал Марик с такой скоростью, что я даже вздрогнул. «Ну ладно, потом спрошу». Марик издал звук, который был чем-то средним между стоном и рычанием. Соловей, который все это время возился с лошадьми, запрыгнул на козлы и подобрал вожжи. «Готовы? Или еще пообщайтесь с воздушной разведкой?» «Трогай», — буркнул Марик. «Пока я не передумал и не оставил его здесь». «Не оставишь, Ковальский!» Жизнерадостно откликнулся Сизый. «Я ж теперь типа ценный кадр. Стратегический ресурс! Глаза и уши команды!» Я высунулся из окна и посмотрел вверх. Сизый сидел на крыше, вцепившись когтистыми пальцами в багажную решетку, и выглядел абсолютно счастливым. Ветер трепал его перья, солнце светило ему в лицо, и он щурился от удовольствия, как кот на теплом подоконнике. «Ты там как? Держишься?» «Красота, братан!» Он махнул рукой, чуть не потеряв равновесие. «Отсюда вообще все видно! Вон та тетка с пирожками на нас пялится! У нее такая морда, будто мы ей денег должны! И мужик с телегой, и стражник у ворот! Тот вообще спит стоя, я тебе отвечаю! И какой-то хмырь подозрительный в переулке! Но он вообще просто сыт на стену, так что это не считается!» «Спасибо за дельный отчет! Очень ценная информация!» «Обращайся, Артемка!» Сизый отдал честь, на этот раз почти правильно. Воздушная разведка не дремлет! Враг не пройдет! Ну, или пройдет, но я его замечу и скажу: «Эй, смотрите, враг прошел!» Марик дернулся так резко, что я услышал, как хрустнуло сиденье. «Голубь, курва!» Вырвалось у него, и он высунулся из окна. «Какой он тебе, Артемка! Это наследник великого дома, господин Морн! Ваша милость, если твоя птичья башка не может запомнить ничего сложнее! Ты ему кто? Мамка? Нянька? Собутыльник с детских лет?» На крыше стало очень тихо. Донеслось сверху после паузы. Голос Сизова звучал непривычно тонко. «Ну я это... понял! Понял, Ковальски! Все, без базара! Перегнул! Бывает!» «Не передо мной, извиняйся!» И еще пауза, на этот раз совсем неловкая. «Артем! Господин Морн! Это... сорян! Реально сорян!» Марик втянулся обратно в карету и несколько секунд сидел, тяжело дыша. Потом провел ладонью по лицу и пробормотал что-то себе под нос. Кажется, снова не по-нашему. «Можно просто, Артем», — сказал я, разряжая обстановку. «Без господина. Мы вроде как вместе чуть не сдохли, а это дает определенные привилегии». «О, ну тогда норм!» Голос Сизова мгновенно повеселел, хотя нотка осторожности никуда не делась. «Артем так Артем! Без проблем, бра... Артем! Просто Артем!» Марик закрыл глаза и откинулся на спинку сиденья. Потом открыл, посмотрел в потолок кареты, будто ища там ответы, и снова закрыл. «До Академии 3 дня пути», — сказал он, обращаясь скорее к потолку, чем ко мне. 3 дня вот с этим на крыше». «Ты справишься, Ковальский!» — жизнерадостно донеслось сверху. «Я в тебя верю!» Марик подскочил, снова высовываясь из окна, и начал говорить что-то про «уши отрежу и чучело набью». Но соловей уже щелкнул вожжами, карета дернулась и покатилась вперед. Сверху донесся восторженный вопль и что-то про «Йо-хо-хо, поехали!» 3 дня, — подумал я, глядя, как Марик втягивается обратно в карету и начинает массировать виски обеими руками. 3 дня в компании бывшего капитана гвардии, его старого сослуживца-выпивохи и полутораметрового голубя-гопника. «Академия, надеюсь, ты к нам готова». Глава 10. Цена неуважения. Очередь у ворот растянулась 100 метров и двигалась со скоростью беременной черепахи, которая, к тому же, решила вздремнуть на полпути. «Нервничай, не нервничай, быстрее она двигаться не будет». Я это понимал, Марик это понимал, и даже Сизый на крыше это понимал. Хотя продолжал ерзать и вздыхать так громко, будто от этого зависит, как быстро мы доберемся до города. Мы торчали в хвосте уже 30 минут. Солнце жарило сквозь пыльное стекло кареты, превращая внутренности в подобие походной бани. Только без веников, без холодной воды и без голых женщин. Последнее особенно огорчало. Голые женщины определенно улучшили бы ситуацию. Марик молча потел в своем углу, расстегнув ворот рубахи до середины груди, и обмахивался шляпой с таким выражением лица, будто она лично виновата в его страданиях. Пот стекал по его вискам, оставляя дорожки на пыльной коже, и капитан время от времени утирал лицо рукавом, после чего рукав становился все темнее, а лицо оставалось таким же мокрым. За окном кареты проплывала картина, достойная кисти художника-пессимиста. Пыль стояла в воздухе такой густой взвесью, что казалось, ее можно резать ножом и продавать на развес. Телеги скрипели. Лошади фыркали и мотали головами, отгоняя мух. А люди в очереди переминались с ноги на ногу, вытирали лбы и переругивались в полголоса. Кто-то впереди уронил мешок, и его содержимое, какие-то коричневые корнеплоды, раскатилось по дороге, добавив суматохи. Владелец мешка орал на помощника, помощник огрызался, а очередь терпеливо ждала, пока эти двое закончат свой маленький спектакль. Я приоткрыл дверцу кареты, надеясь поймать хоть какой-нибудь ветерок, и немедленно об этом пожалел. Снаружи пахло примерно так, как и должно пахнуть в месте, где несколько сотен человек и полсотни лошадей уже час жарятся на солнце. Навоз, пот, чеснок и поверх всего этого сладковатый душок гниющих отбросов из придорожной канавы. Букет, одним словом, для ценителей. «А, глянь, это хромает!» — прозвучал голос Сизова сверху. «И это тоже хромает! И вон тот, видишь, без уха! Слышь, Артем, тут что, скидки для инвалидов? Или вступительный экзамен такой? Сначала оставь на входе какую-нибудь часть тела!» Несколько голов повернулись в нашу сторону. Мужик без уха, здоровенный детина с топором на поясе, посмотрел вверх, на источник голоса, и явно прикидывал, как будет выглядеть голубь без головы. «Это ходоки», — сказал Марик, не открывая глаз. Он сидел, откинувшись на спинку сиденья, и можно было подумать, что он спит, если бы не напряженная складка между бровями. «Те, кто ходит в мертвые земли, оттуда, знаешь ли, редко возвращаются в том же виде, в каком ходили. Кто-то оставляет там ногу, кто-то руку, кто-то разум». «А, ну тогда ладно!» Сизый, судя по голосу, пожал плечами. «Я уж думал, тут мод такая, уж подрезать. Типа для аэродинамики. Или чтоб шлем лучше сидел. А то знаешь, как бывает. Надеваешь шлем, а уши мешают. Торчат в разные стороны». Мужик без уха сплюнул под ноги и отвернулся. Не сказал ничего, просто отвернулся и пошел дальше по своим делам. Это было хуже, чем если бы он начал орать. Люди, которые орут, они выпускают пар. А с людьми, которые молча запоминают лица, потом всегда проблемы. А проблемы нам не нужны. Итак, добрались с приключениями. Мимо кареты протопала группа из пяти человек, чумазых с головы до ног. Не просто грязных, а именно чумазых, покрытых какой-то черной пылью так плотно, что казалось, будто их окунули в чернильницу и забыли вытащить. Пыль забилась в складки одежды, в морщины на лицах, в волосы и бороды, и только белки глаз сверкали на темном фоне, делая их похожими на каких-то потусторонних существ. Один из них закашлялся, и кашель был такой густой, хриплый, будто в груди у мужика перекатывались камни. «А это кто такие?» — спросил Сизый с неподдельным интересом. «Трубочисты, что ли?» «Черные ходоки», — ответил Марик, приоткрыв один глаз. «Работают в угольных штольнях у самой границы мертвых земель. Уголь там особый, горит втрое больше обычного, и жара дает больше. Маги его используют для каких-то своих надобностей, поэтому хорошо за него платят. Но работа адская. Лезешь в узкую дыру, рубишь породу кайлом в темноте, дышишь этой дрянью по 12 часов. Потом вылезаешь и еще неделю отплевываешься черным. Говорят, половина из них до 40 не доживает. Легкие забиваются, и все. Конец». Черные ходоки прошли мимо, не обращая на нас внимания. Следом за ними шла другая группа. Трое мужиков с ног до головы, покрытых белесой пылью. То ли известь, то ли мел, то ли соль, то ли еще какая-то дрянь. Я не разобрал. Лица у них были бледные до синевы. Одежда в разводах. А глаза красные и воспаленные, будто они неделю не спали и плакали все это время. Двигались они устало, волоча ноги по пыльной дороге, и один из них то и дело останавливался, чтобы прокашляться и сплюнуть. «А эти, получается...» Сизый аж привстал на крыше, и я услышал, как скрипнула багажная решетка под его когтями. «Белые ходоки! Слышь, Ковальский, тут прям полный набор, да? Черные есть, белые есть. Может, еще и серые найдутся? Или разноцветные?» «Нет никаких белых ходоков», — буркнул Марик, не меняя позы. «Ничего ты не знаешь, Марик Ковальский!» Один из белых поднял голову и уставился на крышу кареты. Глаза у него были красные, воспаленные, с лопнувшими сосудами по краям, и смотрелось это жутковато, будто он плакал кровью. Или не плакал, а просто слишком долго работал с чем-то, что не предназначено для человеческих глаз. «Мы солевики, тупая ты птица!» — прохрипел он. «Соль рубим с восточной стеной. Особая соль — не та дрянь, что вы в столицах на мясо сыплете. Эта соль магию держит, в артефакты идет. Рубишь и рубишь, она в глаза лезет, в глотку, в легкие, и ничем ее оттуда не выполощешь. Фу. Он сплюнул под ноги белую, густую слюну, и плевок шлепнулся в пыль, как комок теста. «А тебе, пернато, видать, жить надоело, раз клювом щелкаешь почем зря!» Солевик ощерился, и зубы у него оказались желтоватые, с белым налетом по краям. «Таких шутников у нас за бой кидают, на самую глубину, где соляные кристаллы, с кулак размером, и потолок каждую минуту осыпается. Неделю пока лишь на самом дне, в раз поумнеешь, если выживешь». Он постоял еще секунду, глядя вверх красными глазами, потом развернулся и пошел дальше, не дожидаясь ответа. На крыше стало тихо. Сизый, судя по всему, решил, что продолжать разговор не стоит. И правильно решил, надо сказать. Что-то в этом сырьевике было такое, что отбивало охоту шутить. Не злоба даже, скорее усталость. Такая глубокая, такая старая усталость, что она уже стала частью человека, как еще один орган. Два потенциальных врага за 5 минут. Безухий ходок и солевик с красными глазами. Если сизы продолжат в том же темпе, к вечеру у нас будет собственная армия недоброжелателей. Можно будет организовать клуб по интересам. Люди, которые хотят оторвать голову одному конкретному голубю. Собрание по четвергам. Членский взнос — 1 зуб наглой химеры. И первое правило клуба... неважно. «Сизый», — сказал я негромко, высунувшись из окна и задрав голову. «Может, ты клюв прикроешь на какое-то время? Хотя бы пока мы через ворота не проедем». «Да я чё?» Голос сверху звучал обиженно. «Я ж ничего такого не сказал! Просто спросил по-нормальному. Типа, интерес к окружающей среде. Это, между прочим, любознательность называется. Полезная тема». «Твоя любознательность нас до драки доведет раньше, чем мы до ворот доберемся». «Да ладно, они не обиделись. Ну, может, чутка напряглись. Самую малость». «Тот безухий на тебя смотрел так, будто прикидывал, как ты будешь выглядеть без перьев». «Не, это он просто думал о своем. Люди часто так зырят, когда думают. Особенно если без уха. Без ух, наверное, думать сложнее. Баланс сбивается или что-то в этом роде». Очередь дернулась вперед на несколько метров, и наша карета покатилась следом. Соловей на козлах щелкнул вожжами, подгоняя лошадей, и те неохотно переступили копытами, будто им тоже не хотелось двигаться в этом пекле. Я выглянул в окно, пытаясь разглядеть, что творится впереди. Ворота сечи были видны уже довольно хорошо. Массивные, деревянные, обитые железными полосами, с 2 сторожевыми башнями по бокам. На башнях торчали арбалетчики, и даже отсюда было заметно, что они скучают. Один ковырял в зубах, второй что-то жевал, третий, кажется, спал, привалившись к зубцу стены. «Бдительная охрана, ничего не скажешь». Если на город нападут, они об этом узнают последними. У самых ворот стояла будка, и в ней сидел человек в форме, видимо, тот, кто проверял документы и решал, кого пускать, а кого нет. Около будки толпилось 10 человек, и, судя по жестам и повышенным голосам, кто-то там выяснял отношения с бюрократией. Вечная история. В любом мире, в любое время, в любом месте. Всегда найдется чиновник, который сделает твою жизнь немного сложнее. Люди в очереди четко делились на категории, и каждая держалась особняком, будто между ними были невидимые стены. Вот группа из 7 человек в одинаковых потертых плащах, с короткими мечами на поясах и арбалетами за спиной. Ходоки, без вариантов. Стояли кучкой, переговаривались полголоса, на остальных смотрели, как на пустое место. Не с презрением, а просто не замечали, как не замечают мебель или камни на дороге. У одного из них не хватало 2 пальцев на левой руке. У другого лицо было покрыто белесыми шрамами, будто его окатили кипятком. Третий, самый молодой на вид, постоянно дергал щекой. Нервный тик или последствия чего-то похуже. Их обходили стороной. Я заметил, как крестьянин с тележкой сделал крюк в 3 метра, лишь бы не проходить рядом. При этом крестьянин даже не смотрел в их сторону. Просто сменил траекторию автоматически, как птица облетает хищника. Ходоки даже не повернули голов. Привыкли, что их сторонятся. Тут их то ли уважают, то ли боятся. Скорее, и то, и другое одновременно. Вот купец с охраной. Толстяк в камзоле, который когда-то был дорогим. Темно-синий бархат, серебряная вышивка, перламутровые пуговицы. Теперь все это покрылось дорожной пылью и потеками пота под мышками. Камзол был явно не по погоде, но купец, видимо, считал, что статус важнее комфорта. Судя по тому, как он обливался потом и то и дело промокал лоб платком, статус обходился ему дорого. Вокруг него кучковались 6 громил с топорами, которые нервничали не меньше хозяина. Один постоянно оглядывался, крутя головой так, будто ожидал нападения с любой стороны. Второй держал руку на топоре. Третий жевал какой-то корешок и сплевывал коричневую слюну, но глаза его бегали по толпе, отмечая каждое движение. Сам купец то и дело трогал кошель на поясе, проверяя, все ли на месте. Жест был нервный, суетливый, и любой карманник в толпе наверняка уже заметил, где именно хранятся деньги. Классическая ошибка. Хочешь защитить ценности? Не показывай, где они лежат. Точно везет что-то. Или думает, что ценное. В таких местах разница не всегда очевидна. А вот и студенты. 4 молодых ребят в одинаковых серых мантиях, которые в такую жару выглядели как добровольное самоистязание. Держались кучкой, озирались по сторонам и старательно делали вид, что им тут не страшно. Получалось плохо. Один из них, рыжий парень с россыпью веснушек, нервно теребил ремень сумки и вздрагивал каждый раз, когда мимо проходил кто-то из ходоков. Другой, повыше, пытался выглядеть уверенно, но то и дело поправлял очки и озирался. «Мои будущие однокурсники, надо полагать. Выглядят многообещающе. Особенно рыжий, который сейчас чуть не подпрыгнул от того, что рядом чихнула лошадь. «Пойду пройдусь», — сказал я Марику, открывая дверцу кареты пошире. «Посмотрю, что тут и как. Заодно ноги разомну, а то уже задница квадратная от этого сиденья». Марик открыл один глаз, посмотрел на меня долгим оценивающим взглядом, потом на очередь за окном, потом снова на меня. Он все понял. Капитан вообще понимал слишком много для моего душевного спокойствия. «Только не влипни ни во что», — сказал он устало. «Я влипну? Марик, ты меня обижаешь. Когда это я влипал во что-нибудь?» «Рубежный». Марик начал загибать пальцы. «Мельница. Дуэль с бароном. Нападение на тракте. Это были особые обстоятельства». «У вас все обстоятельства особые». «Просто погляжу и вернусь». Я выставил ладони в примирительном жесте. «Честное слово. Пройдусь вдоль очереди, посмотрю на местных. Никаких драк, никаких дуэлей. Обычная разведка». Марик вздохнул. «Полчаса. Потом я иду вас искать». «Договорились». «И постарайтесь не разговаривать с местными ходоками. Они тут нервные». «Понял». «И с солевиками тоже. Они еще хуже». «Принял». «И вообще, лучше ни с кем. Просто смотрите. Молча». «Марик, я вполне способен молча ходить и смотреть. У меня есть самоконтроль». Капитан посмотрел на меня так, как смотрят на ребенка, который клянется больше не лазить в банку с вареньем. «Полчаса», — повторил он и закрыл глаза. Я выбрался из кареты, и жара сразу навалилась со всех сторон. Влажная, липкая, пропитанная запахами, которые лучше бы не существовали вовсе. Пыль скрипнула на зубах. Муха немедленно попыталась залезть мне в ухо, а когда я отмахнулся, обиделась и полетела к следующей жертве. «Добро пожаловать в Сечь, Артем! Последний оплот цивилизации перед мертвыми землями. Место, где заканчиваются законы и начинаются понятия. Уже чувствуешь себя как дома?» Я двинулся вдоль очереди, стараясь не толкаться и не привлекать лишнего внимания. Получалось среднее. Чистая одежда, отсутствие шрамов на морде и все конечности на месте выделяли меня из толпы примерно так же, как белую ворону среди черных. Люди косились, оценивали, прикидывали. Кто такой? Откуда? Зачем приехал? Есть ли чем поживиться? Один мужик с рожей, похожей на печеное яблоко, проводил меня таким взглядом, будто мысленно уже снимал с меня сапоги и прикидывал, подойдут ли они ему по размеру. «Привыкай, Артем, тут все смотрят на всех, и все запоминают, а некоторые еще и записывают, судя по тому типу с блокнотом у стены, который делает вид, что просто стоит и никого не трогает». У самых ворот обнаружилась доска объявлений. Большая, почерневшая от времени и непогоды, с глубокими трещинами в дереве, сквозь которые проросло что-то зеленое и упрямое. Доска делилась на две колонки вертикальной линией, которую кто-то когда-то провел белой краской, а потом время и дожди превратили ее в грязно-серую полосу. Слева было написано «Разыскивается», справа «Пропал без вести». Правая колонка была длиннее левой раза в три, и листки там налезали друг на друга в несколько слоев. Я подошел ближе и начал читать. Имена, описание, даты. «Мирон Кузнецов, 34 года, шрам на левой щеке. Последний раз видели у черной расщелины. Ушел 14 дня весеннего месяца. Анна Воронова, 28 лет, рыжие волосы до плеч. Родинка над губой, ушла с группой Хромого Петра, не вернулась. Братья Сомовы, Петр и Илья, 19-22 года, работали на восточных копях, последний раз видели у входа в штольню номер 7. Дат возвращения не было ни у кого. Только дата ухода и пустое место после, которое никто уже не заполнит. Пропал без вести. Удобная формулировка, надо признать. Не погиб, не умер, не сожрали какие-то твари и даже костей не осталось, а просто пропал. Вышел за ворота, махнул рукой на прощание — и все. Может, еще вернется. Может, заблудился и сейчас выходит с другой стороны. Может, встретил любовь всей жизни среди руин и решил остаться там навсегда. Строить семью и разводить мутировавших кроликов. Ха, ага, конечно. Именно так все и было. И единороги существуют, и драконы какают радугой. Левая колонка выглядела скромнее, но тоже производила впечатление. Полторы дюжины листков с портретами, нарисованными с разной степенью криворукости. Некоторые художники явно старались, прорисовывая каждую морщинку и родинку. Другие ограничились чем-то вроде «круглая голова», «два глаза», «нос посередине». Описание, которое подходило примерно к половине мужского населения континента. «Разыскивается за убийство — 15 серебряных. Разыскивается за кражу артефакта — 8 серебряных. Разыскивается за дезертирство из гарнизона — 5 серебряных». Суммы были, прямо скажем, не впечатляющие. За 15 серебряных в столице можно было купить приличный ужин на двоих с вином. Здесь, видимо, этого хватало, чтобы кто-то рискнул жизнью ради поимки убийцы. «Экономика, мать ее, все относительно». Один портрет привлек мое внимание. Не качеством рисунка. Рисунок был так себе. Какая-то крысиная морда с бегающими глазками. А подписью под ним. «Кличка Крыса. Настоящее имя неизвестно. Разыскивается за торговлю людьми и химерами. Награда 500 золотых. Живым. Обязательно живым». «Интересно». В столице за работорговлю вешают без суда и долгих разбирательств. Накинули петлю, выбили табурет — следующий. А тут назначают приличную награду и настаивают, чтобы доставили живым. Либо его хотят допросить о чем-то очень важном, либо у кого-то к нему личные счеты. И смерть от руки охотника за головами — это слишком легкий исход. Слишком быстрый и безболезненный. Учитывая специфику его занятий, я склонялся ко второму варианту. Я отошел от доски и огляделся. Охрана у ворот была странной. Не имперские гвардейцы в одинаковой форме с начищенными пуговицами. Те стояли бы ровно, смотрели бы в одну точку и всем своим видом демонстрировали, что им плевать на происходящее, потому что жалование капает независимо от усердия. Здесь было иначе. Местное ополчение, судя по разномастной форме. У одного кожаный нагрудник с заштопанными дырками, у другого — стёганка с металлическими вставками, у третьего — просто рубаха с криво нашитыми пластинами. Но оружие при этом хорошее, и держали они его так, как держат люди, которым уже приходилось пускать его в ход не для красоты. И смотрели они не на тех, кто входит. Смотрели на тех, кто выходит. Я проследил за их взглядами и увидел, как двое ходоков проходят через ворота наружу, в сторону мертвых земель. Оба в запыленных плащах, с мешками за спиной и короткими мечами на поясах. Шли молча, не оглядываясь, и было в их походке что-то такое... финальное, что ли? Будто они прощались с миром живых, просто не говорили этого вслух. Охрана проводила их взглядами, внимательными и цепкими. Я заметил, как один из стражников, тот, что с замусоленной книжкой, что-то быстро чиркнул на странице. Записал. И я, кажется, знаю, что было вписано в книжку. Кто ушел, когда, сколько человек в группе, как выглядели, что несли с собой. Чтобы потом, когда они не вернутся, было что написать на доске «пропал без вести». И чтобы родственники, если таковые имеются, знали хотя бы дату, когда начинать горевать. Логично, если вдуматься. Тех, кто входит в город, проверять особого смысла нет. Они уже здесь, никуда не денутся. Рано или поздно засветятся. А вот те, кто выходит за ворота в сторону мертвых земель, вполне могут не вернуться. И если не вести учет, то потом и концов не найдешь. Хотя искать — это громко сказано. Судя по правой колонке доски, искать тут никого особо не торопились. Записали, повесили листок, подождали месяц-другой для приличия, и на этом все. Мертвые земли своих не отдают. Я вернулся к карете, как раз когда подошла наша очередь. Марик выглянул из окна, оценил ситуацию одним взглядом и чуть заметно кивнул. Мол, все в порядке, действуем по плану. Какому плану, он не уточнил, но это было и не нужно. С капитаном мы понимали друг друга без лишних слов. Соловей подогнал лошадь к воротам, и охранник лениво поднял руку, давая знак остановиться. «Документы!» — сказал он без всякого выражения. Марик высунулся из окна кареты и протянул ему бумаги. Охранник взял их, полистал. Зевнул так широко, что я увидел, что у него не хватает двух зубов слева. Потом полистал еще раз, уже чуть внимательнее, и остановился на одной из страниц. «Морн!» — прочитал он вслух. «Это которые графья из столицы?» «Они самые», — ответил Марик ровным тоном. «А?» Охранник почесал небритый подбородок, шурша щетиной о щетину. «В академию, значит?» «В нее, родимую». «Ну, бывает». Охранник пожал плечами и почесал подбородок, на котором торчала трехдневная щетина с застрявшими в ней крошками. «Документы в порядке. Можете...» Он осекся. Его взгляд медленно поднялся к крыше кареты, задержался там на несколько секунд, и выражение лица начало меняться. «А это что за хрень у вас на крыше?» «Э, полегче с базаром!» — донесся голос Сизова. «Я, между прочим, разумная химера! С богатым это внутренним миром! И вообще, хрень, это типа обидно! Мог бы сказать, необычный попутчик или там экзотический компаньон!» «Я бы даже на странную птицу не обиделся, хотя технически я голубь. А голуби — это, братан, отдельная тема. Никакие там воробьи-неудачники!» Охранник сплюнул под ноги. «Разумное, значит?» Он ухмыльнулся, показав желтые зубы с черными пеньками на месте передних. «А чё тогда на крыше сидишь, как ворона на заборе? Разумные существа, знаешь ли, внутри ездят, на мягких сиденьях. А на крышах сидят куры, которых везут на рынок. Слышь, внутри душняк!» Сизый, судя по голосу, ничуть не оскорбился. «Реальный вариант. Я месяц в клетке чалился. Теперь мне закрытые пространства вообще никак. Это тип медицинский факт. Можешь у любого лекаря спросить. Они тебе скажут. Сизому в коробках сидеть противопоказано. Категорически». «Ха, душно ему». Охранник хмыкнул и повернулся к напарнику, который до этого молча подпирал стену будки и ковырял грязь под ногтями кончиком ножа. «Слыхал, Петро? Может, ему еще подушечку принести? Водички холодной. Веером помахать». Петро оторвался от своего увлекательного занятия и поднял голову. Здоровенная детина, на голову выше охранника и вдвое шире в плечах. Лицо плоское, будто кто-то взял нормальное человеческое лицо и прижал его сковородкой. Маленькие глазки утонули в складках жира, а на поясе висел топор с таким широким лезвием, что им можно было рубить не только дрова, но и небольшие деревья целиком. «Слыхал!» — Петро осклабился. Я заметил, что зубов у него было еще меньше, чем у напарника. «Может, проверим, как ему на вертеле будет? Говорят, жареный голубь — чудо как хорош, особенно с чесночком и травками. У меня жонка как раз спрашивала, что на ужин принести». Он положил руку на рукоять топора. «Э, ты что несешь?» Голос Сизова стал чуть выше. «Какой вертел? Ты вообще в своем уме, дядя? Я ж говорю, разумная химера. Меня жарить нельзя. Это типа убийство». «Убийство — это когда человека». Петро медленно вытащил топор из петли на поясе. «А ты не человек. Ты птица. Большая, наглая, говорящая птица. Таких в суп пускают, и никто слова не скажет». «Отлично. Просто прекрасно. Мы еще даже в город не въехали, а местное быдло уже решило проверить нас на прочность. И ведь не отстанут теперь, я таких знаю. Поняли, что можно безнаказанно подтявкать на приезжих. И будут тявкать, пока их не ткнешь носом в собственное дерьмо». Марик за моей спиной чуть сместился. Я слышал, как скрипнула кожа его перевязи, когда он положил руку на меч. Капитан тоже все понял и готовился к тому, что разговор может пойти в другую плоскость. Я вышел из кареты. Не торопясь, спокойно. Так выходят люди, которым некуда спешить и не от кого бегать. «А теперь повтори», — сказал я. Охранник, тот, что поменьше, повернулся ко мне. Улыбка еще держалась на его лице, но уже начинала поддергиваться по краям, как пламя свечи на сквозняке. «Чего?» «Повтори, что ты сказал про мою химеру». Голос у меня был ровным, даже немного скучающим. «Слушай, Морн...» Он выделил фамилию с легкой издевкой. «Я просто... Ты угрожал моей химере. При мне. Это было глупо, но я готов списать на жару и общую усталость, если ты прямо сейчас извинишься». Охранник заметно поскучнел. Улыбочка сползла с лица, плечи чуть опустились. Он покосился на напарника, потом на карету с гербом, потом снова на меня. «Ладно». Он вздохнул и развел руками. «Ладно, господин Морн, погорячился. Прошу прощения. Жара, сами понимаете. Целый день на солнце торчим. Каждый второй норовит без очереди пролезть. Нервник, черту». «Ты меня не понял. Извиниться тебе нужно не передо мной». Охранник запнулся. «Что? Ты угрожал не мне, а ему». Я кивнул на крышу кареты. «Вот перед ним и извиняйся». Несколько секунд он просто смотрел на меня. Я видел, как до него доходит смысл сказанного. «Извиняться перед...» Он сглотнул. «Перед птицей? Перед разумной химерой, которая состоит у меня на службе. Да, вслух. Так, чтобы он услышал». Лицо охранника начало наливаться краской. Сначала шея, потом щеки, потом лоб. Он открыл рот, закрыл, снова открыл. «Это...» Голос у него сел. «Это уже слишком, господин. Перед вами одно дело. Вы аристократ, я понимаю. Но перед этим... перед этой тварью...» «Э, потише с тварью!» — донеслось сверху. «Я все слышу, между прочим! Заткнись!» Рявкнул охранник, и вся его показная покорность слетела, как шелуха. Он повернулся ко мне, и в глазах уже не было расчета, только злость. «Нет, вот это нет! Хоть режьте! Я 15 лет на этих воротах стою, и ни разу, слышите, ни разу не извинился перед скотиной! И не буду!» Петро шагнул вперед, и топор в его руке качнулся. «Слышь, Морн!» Петро перехватил топор поудобнее, и я заметил, как на лезвии блеснули старые зазубрины. «Я тут повидал всяких, и графских сынков, и баронских, и даже одного герцогского племянника как-то раз. Знаешь, где они сейчас?» «Дай угадаю», — сказал я. «Ты их всех победил своим грозным видом, и теперь они присылают тебе открытки на праздники. «Дорогой Петро, спасибо, что научил нас уму-разуму. Целуем в щечку, передаем привет жене и топору». Кто-то в толпе хихикнул, потом еще кто-то. Петро побагровел так, что я на секунду испугался. Вдруг его удар хватит прямо здесь, и мне придется объяснять, почему городской стражник помер от моей шутки. «Умный, да?» Он сделал еще шаг, и земля под его сапогами скрипнула. «Сейчас посмотрим, какой ты умный, когда я тебе башку раскрою». «Братан, ты что творишь?» Голос Сизова сверху звучал уже не так уверенно. «Это ж типа, это ж наезд конкретный! Артем, может, ну его нахрен! Поехали отсюда, а! Че с дебилами связываться? Они ж тупые! С тупых че взять?» «Хороший совет. Разумный, правильный. Жаль, что я никогда не умел следовать хорошим советам. Это, наверное, какой-то врожденный дефект. Говоришь мне «не лезь», я лезу. Говоришь «опасно», я иду проверять. Говоришь «этот мужик с топором тебя убьет», а я стою и жду, что будет дальше. Соловей на козлах заворочился. Я слышал, как скрипнула кожа, когда он потянулся к чему-то под сиденьем. Наверняка там лежал его старый меч, завернутый в тряпку. «Может, подсобить, молодой господин?» — спросил он негромко, но так, чтобы Петро услышал. «А то я, знаете ли, в свое время таких быков нас прокладывал. Один раз под Переславлем пятерых за минуту положил. Это еще с похмелья было, после того, как мы с сержантом Кривым всю ночь...» «Соловей!» — перебил Марик. «Не сейчас. Я просто говорю, что если надо...» «Не надо!» Петро, видимо, решил, что разговоров было достаточно. Он замахнулся. Топор пошел по широкой дуге, со свистом рассекая воздух. Красивый замах, мощный, из тех, что раскалывают бревна пополам с одного удара. Такими ударами побеждают в кабацких драках и пугают крестьян на рынке. Вот только я не крестьянин. Я качнулся влево, лениво, почти небрежно, и лезвие прошло мимо, обдав лицо ветром. Топор врезался в борт нашей кареты с глухим стуком и застрял в дереве. Петро дернул рукоять, пытаясь освободить оружие, и на его лице мелькнуло что-то похожее на растерянность. Он не привык промахиваться. Он вообще не привык, чтобы кто-то уворачивался. Вот же бедолага. Я ударил его ребром ладони под локоть, туда, где сходятся нервы. Не сильно, но его рука мгновенно онемела, пальцы разжались, и он уставился на собственную конечность с выражением человека, который не понимает, почему тело его не слушается. «Какого?» Договорить я ему не дал. Шагнул за спину, схватил за ворот рубахи и дернул вниз. Ткань затрещала, он потерял равновесие, качнулся назад, и я подсек ему опорную ногу. Петро рухнул спиной в пыль. Тяжело, всем своим немалым весом. Так, что земля содрогнулась, и кто-то в толпе охнул. Я наступил ему на грудь, вдавливая в землю, и он захрипел, хватая ртом воздух. «Лучше», — сказал я, глядя на него сверху вниз. «Запоминай свое место. Тебе это пригодится в будущем». Он дернулся, попытался схватить меня за ногу, и я чуть надавил сильнее. Ребра скрипнули. Не сломались, просто напомнили о себе, и Петро замер, сообразив, наконец, что дергаться не стоит. Вот так, хороший мальчик. Первый охранник стоял и смотрел на это с открытым ртом. Минуту назад все было понятно и просто. Они большие и страшные, приезжий, маленький и беззащитный. А теперь Петро, здоровенный Петро, которого боялась половина привратной стражи, валяется в пыли и сипит под сапогом 17-летнего мальчишки. Потом до него дошло, что надо что-то делать. Он выхватил нож и кинулся на меня. Без техники, без мысли, просто ткнул клинком вперед, целя в живот. Отчаяние в чистом виде. Я убрал ногу с груди Петро и отшагнул в сторону. Движение было плавным, экономным, ровно настолько, чтобы лезвие прошло мимо. Охранник по инерции пролетел вперед, потеряв равновесие, и я помог ему продолжить движение. Просто положил ладонь ему между лопаток и толкнул туда, где лежал его напарник. Они столкнулись. Охранник запнулся о Петро, взмахнул руками и грохнулся сверху, впечатавшись локтем тому в лицо. Послышался хруст. Петров взвыл, зажимая нос. Из-под пальцев потекло красное, и оба покатились по земле, мешая друг другу подняться. Я стоял и смотрел на эту возню, сложив руки на груди и не делая ни малейшей попытки вмешаться. Пусть повозятся, пусть попытаются встать и снова упадут. Пусть до них дойдет, что случилось и почему. Охранник с гнилыми зубами кое-как выпутался из переплетения рук и ног, поднялся на четвереньки и потянулся к ножу, который выронил при падении. Пальцы почти коснулись рукояти. Я наступил на лезвие. Он поднял голову и посмотрел на меня снизу вверх. Злость в его глазах куда-то исчезла, и ненависть тоже, а вместо них появился страх. Тот самый страх, который приходит, когда человек наконец понимает, что связался совсем не с тем, с кем собирался. «Можешь попробовать еще раз», — сказал я. «Мне правда несложно». Он отдернул руку от ножа так резко, будто обжегся, и попятился на четвереньках, не решаясь встать. Марик появился рядом со мной, и в руке у него уже был меч. «Добить?» — спросил он буднично, кивая на охранников. «Не стоит!» — я пожал плечами. «Они уже все поняли. Правда, ребята?» Петро промычал что-то невнятное, зажимая разбитый нос обеими руками. А второй охранник торопливо закивал, все еще стоя на четвереньках и не решаясь подняться. Соловей слез с козел, держа в руках что-то завернутое в промасленную тряпку. Размотал, и в солнечном свете тускло блеснула сталь. Старый кавалерийский палаш, видавший виды, но все еще способный рубить. «Еще желающий подраться есть?» — спросил он почти с надеждой, оглядывая толпу. «Или эти двое есть весь местный гарнизон?» Толпа молчала, люди переглядывались, перешептывались, но никто не спешил вмешиваться. Зрелище было слишком интересным. «Ни хрена себе!» — выдохнул Сизый сверху. «Артем, ты его прям вообще одним ударом! Бац! И готово!» «Двумя!» — поправил я, вытирая чужую кровь со щеки рукавом. «Ну да, двумя, но все равно быстро! Это ж типа как в тех историях, которые Соловей рассказывает, только по-настоящему! Я прям залип!» «В смысле только по-настоящему?» Соловей аж поперхнулся. «Мои истории самые, что ни на есть настоящие. Я тебе что, сказочник какой-то? Выдумщик базарный!» Петро все еще стоял на коленях. Кровь текла у него между пальцев и капала в пыль, образуя маленькие темные кляксы. «Извинения», — напомнил я. «Я все еще жду». Он открыл рот, но вместо слов оттуда вылетел только булькающий звук и сгусток крови. Попробовал еще раз. «Я просып...» «Не передо мной, перед ним». Я указал на крышу кареты. Сизый навис над краем, глядя вниз с выражением чистого, незамутненного торжества. «Давай, давай, дядя!» — подбодрил он. «Чё там? Язык проглотил? Это ж нетрудно! Повторяй за мной! Уважаемый Сизый! Я был неправ!» Петро посмотрел на нас поочередно. Лицо у него было такое, будто ему предложили съесть живую жабу. «Прости!» Выдавил он, наконец, обращаясь куда-то в район крыши. «Птица!» «Не птица, а уважаемый Сизый!» — поправил голубь. «И вообще, можно господин Сизый или ваше пернатое величество на выбор?» «Сизый!» — сказал я. «Не перегибай!» «Да ладно, я ж прикалываюсь! Чё, нельзя уже приколоться? Один раз в жизни мне извиняются, и то поржать не дают!» В этот момент из будки выскочил третий охранник. Я заметил его краем глаза еще раньше, когда он сидел внутри будки, лениво жевал что-то и смотрел на происходящее без особого интереса. Даже когда началась драка, он не вмешивался, просто сидел и наблюдал, как его напарников раскладывают по земле. Но теперь, видимо, решил, что пора действовать. В руках у него был арбалет, уже взведенный, с болтом на направляющей, и целил он прямо мне в грудь. «Стоять!» Заорал он, и голос у него сорвался на виск. «Всем стоять! Руки вверх, или я стреляю!» Соловей шагнул вперед, поднимая меч, и арбалетчик дернул оружие в его сторону. «Стоять, я сказал!» «Парень!» — Соловей покачал головой. «Я в свое время видел арбалетчиков получше тебя. И знаешь что? Ни один из них в меня так и не попал. А ты вон как трясешься, руки ходуном ходят. Выстрелишь, и болт уйдет куда-нибудь в молоко. Или в ту бабу с пирожками, вон, за моей спиной». Баба с пирожками взвизгнула и шарахнулась в сторону. «Соловей», — процедил Марик. «Хватит провоцировать». «Я не провоцирую, я констатирую факты. Посмотри на его хватку, на то, как он оружие держит. Да он же сроду из этой штуки не стрелял, небось только для красоты таскает». Арбалетчик покраснел и вскинул оружие повыше. «Еще слово, и...» Серая тень спикировала с крыши кареты так быстро, что я успел увидеть только размытое пятно. «Курлык, ёпта!» Раздалось прямо за спиной арбалетчика. Тот дернулся, начал разворачиваться, и в этот момент когти Сизова прошлись ему по лицу. Охранник заорал и схватился за щеку. Палец на спуске дернулся, и болт ушел куда-то в небо. Сизый уже отпрыгнул в сторону и теперь стоял на земле в паре метров, расправив крылья и нахохлившись так, что стал казаться вдвое больше. «Это тебе завертел, сука!» — выкрикнул он, и голос у него срывался от возбуждения. «Из-за жареного голубя! Из-за курицу, которую на рынок везут! Я тебе покажу курицу, урод!» «Сизый!» — рявкнул я. «Хватит!» «Чё хватит? Они первые начали! Все слышали, они первые! Я сейчас ему вообще глаза выклюю, чтоб знали, с кем связались!» Он сделал шаг к охраннику, который все еще зажимал лицо и подвывал, и потому, как двигался Сизый, я понял, что он не шутит. Перья встопорщены, глаза горят, когти скребут по утоптанной земле. Не городская птица, а что-то злое, опасное, из тех тварей, которые почуяли кровь и теперь не могут остановиться. «Я сказал, хватит!» Сизый замер, тяжело дыша. Несколько секунд он стоял неподвижно, буравя взглядом скулящего охранника. Я уже думал, что придется вмешиваться физически. Потом он шумно выдохнул, встряхнулся всем телом и отступил назад. «Ладно, ладно, как скажешь, братан. Но если он еще раз вякнет, отвечаю, без башки останется». Арбалетчик валялся на земле, зажимая лицо и подвывая. Петро так и сидел на коленях, оглушенный и потерянный, а первый охранник вообще не шевелился, раскинувшись в пыли, как морская звезда. Три охранника выведены из строя меньше, чем за минуту. Толпа стоит и смотрит. В воздухе пахнет кровью, пылью и надвигающимися неприятностями. И знаете что? Этот город начинает мне нравиться. Тут все просто и понятно. Без столичных реверансов и политессов. Хочешь кого-то оскорбить — оскорбляй. Хочешь ударить — бей. А потом получаешь в ответ и лежишь в пыли, переосмысливая свои жизненные выборы. Честный, в общем-то, расклад. И если в Академии будет так же весело, то следующие несколько лет обещают пролететь незаметно. Где-то за воротами загудел рог, и низкий протяжный звук прокатился над толпой. Люди начали расступаться, быстро, почти панически, как расступаются перед чем-то, чего лучше не касаться. И я услышал топот множества ног, лязг оружия и отрывистые команды. Из-за угла выбежали люди. Много. Человек 10 или 12. Все при оружии. Мечи, копья, двое с арбалетами. Они двигались слаженно, растекаясь полукругом, отрезая нас от ворот и от кареты. Это были непривратные стражники вроде Петро. Эти знали, что делают. По движениям видно, потому как держат оружие, как контролируют пространство. «Бросить оружие!» — рявкнул один из них. «На землю! Руки за голову!» 10 человек. Двое арбалетчиков с болтами на тетиве. Толпа за спиной, которая может качнуться в любую сторону. И трое охранников, которые приходят в себя и наверняка захотят отыграться. Паршивый расклад, даже очень паршивый. «Я сказал на землю!» Десятник повысил голос. «Считаю до трех! Слышь, Артем!» Голос Сизова был непривычно тихим. «Чё-то мне кажется, мы конкретно попали!» Я медленно поднял руки, показывая пустые ладони. «Не сдаюсь. Просто демонстрирую, что не собираюсь делать глупости. По крайней мере, еще большей глупости, чем уже сделал». «Мое имя Артем Морн», — сказал я громко и четко. «Сын графа Родиона Морна. Я еду в Академию на обучение. Эти люди угрожали моей химере и напали первыми. Я защищался». Десятник не впечатлился, даже бровью не повел. «Мне плевать, чей ты сын, хоть самого императора. Ты покалечил троих городских стражников, это...» «Достаточно». Голос был женским и негромким, но служивый осекся на полуслове, будто ему заткнули рот невидимой рукой. Солдаты переглянулись, и я заметил, как некоторые из них опустили оружие. Толпа расступилась, и из нее вышла высокая и очень стройная девушка. Длинные черные волосы спадали ниже лопаток и выглядели так, будто она только что от парикмахера, хотя вокруг пыль, жара и вонь. Лицо красивое, из тех, на которые оборачиваются на улице. Высокие скулы, фиолетовые глаза такого насыщенного оттенка, что я сначала подумал про магию или какую-нибудь алхимическую дрянь. Серая мантия Академии сидела на ней идеально, а на груди поблескивала серебряная брошь в форме раскрытой книги с мечом. Красивая, очень красивая. Из тех, из-за которых мужики делают глупости. А потом ветер откинул прядь волос с ее виска, и я увидел ухо. Длинное, заостренное, торчащее из волос изящным листком. «Твою ж мать, эльф!» — вырвалось у меня раньше, чем я успел подумать. Слово повисло в воздухе, и я сразу понял, что сказал что-то не то. Очень не то. Служивый поморщился и отступил на шаг. Кто-то из солдат присвистнул сквозь зубы, а Марик за моей спиной тихо выдохнул что-то похожее на «Идиот». Фиолетовые глаза девушки сузились, и в них появилось что-то такое, отчего захотелось оказаться где-нибудь в другом месте. Желательно в другом городе. На ее шее и запястьях вспыхнули магические татуировки, тонкие серебристые линии, которые секунду назад казались обычными украшениями, а теперь наливались холодным светом. Воздух вокруг нее сгустился, и температура ощутимо упала. И в этот момент я отчетливо осознал, что сейчас меня будут бить. Возможно, даже ногами. Глава 11. Ледяная королева. Холод ударил в лицо так, будто кто-то открыл дверь в зимнюю ночь. Секунду назад я потел, как свинья на солнцепёке, проклинал жару и мечтал о кружке холодной воды. А теперь изо рта шел пар, кожа на руках покрылась мурашками, и где-то в районе поясницы начало неприятно холодить. Я машинально потер предплечья и понял, что волоски на них встали дыбом, как у испуганного кота. Земля под ногами девушки покрыла синим. Не сразу, не вдруг, а постепенно, будто невидимая кисть выводила узоры на пыльных камнях. Белые щупальца расползались от нее ступней во все стороны, превращая сухую землю в хрустящую корку. Один из зевак, стоявший слишком близко, отпрыгнул назад и выругался, когда иней лизнул носок его сапога. Криомант, причем сильный, судя по тому, как быстро падала температура. Маги льда встречались не так уж редко, но большинство из них могли разве что охладить вино в бокале или заморозить лужу на потеху детям. А эта девица походя превращала летний полдень в раннюю осень и, судя по всему, даже не особо напрягалась. Я моргнул, активируя дар. Серафима Озерова, ранг Б, потенциал, ранг А, при условии правильной работы с эмоциями, дар, эхо магии. Эмоциональное состояние, гнев — 47%, усталость — 26%, любопытство — 18%, неуверенность — 9%. Эхо магии — что-то из редких даров, связанных с копированием или усилением чужой магии. Подробности я не помнил, но сейчас это было неважно. Важно было другое. 47% гнева — это много, но не смертельно. 18% любопытства — это уже интереснее. А 9% неуверенности — это вообще подарок судьбы. Значит, она не так уверена в себе, как пытается показать. Значит, тут есть с чем работать. Озерова. Фамилия крутилась в голове, цепляя какие-то обрывки воспоминаний из прошлой жизни этого тела. Книги в библиотеке отца, скучные уроки генеалогии, бесконечные списки родов с их гербами и девизами. Точно, Озеровы. Не из 12 великих домов, но достаточно старый род, чтобы иметь собственную родовую метку. У многих древних семей было что-то подобное. Родимое пятно на виске, необычный цвет глаз, седая прядь в волосах от рождения. Мелочи, связанные с магической кровью, которые передавались из поколения в поколение вместе с